Собственноручно изобретенный велосипед. Ничто не работает так хорошо, как собственноручно изобретенный велосипед. Поэтому я никогда не обращаюсь к услугам консультантов. Консультанты все делают по учебнику, но так можно получить в лучшем случае 100% эффективности. Делая все самостоятельно, можно получить и 500%. Если бы мы работали в Лондоне, обращение к консультантам, может быть, и имело бы смысл. В Лондоне есть диалектика бизнеса, в котором, по правде говоря, было мало потрясений. По-моему, после Оливера Кромвеля там ничего значительного не произошло. Но благодаря этому сложились обычаи. Когда молодая компания выходит на рынок, она обращается к консультантам, и они приоткрывают ей глаза на законы развития местного бизнеса. На Западе богатая история бизнеса, и на ее основе можно делать выводы. У нас бизнес-история бедная, потому что совсем недавно сознание людей в стране сломали о колено. Нечего пока анализировать, никто не может знать, как будут развиваться события. Можно сделать все по правилам и оказаться вне рынка, просто опередить его, как, например, азбука вкуса. Сейчас рынок ее догнал, она и начала развиваться. А можно переосторожничать и все пропустить. Возможно, я бы обратился к Тому Питерсу, но проблема в том, что он может сделать для России то, к чему русские просто не готовы. Чичваркин ввел в компании чрезвычайное положение и озвучил главный принцип бизнеса — все для фронта, все для победы. Розница была заточена на борьбу, говорит лидер Евросети. Компания получила неплохие условия поставок от Моторола, которая агрессивно боролась за первое место на рынке. Наконец, она снова использовала свое старое оружие, запустила рекламную кампанию с прежним неприличным слоганом. Правда, Чичваркин говорит, что уже тогда ее начали облагораживать. Писк вместо нецензурного слова заменили телефонным звонком. В результате, уже к концу лета, Евросеть начала выходить из пике, в которое вошла в начале года.